Тактамыш. Тактамыш всегда был неудачником и даже сам себе в этом признавался. Но, конечно, только себе. Любой другой, глядя на надменного хана и не ведая о его провалах, мог бы решить, что перед ним хозяин мира. Повезло ему только однажды, когда его судьба пересеклась с судьбой Тамерлана. Если бы не великий хромец, давным-давно уже лежать бы к Тактамышу с перерезанным горлом в бурьяне. Но Тактамыш чингизит, а это много значило. И когда Тимуру Ленгу понадобился послушный правитель в Белой Орде, он попытался помочь своему избраннику. Но у того и впрямь настоящее невезение. Трижды давал войско Тамерлан воспитаннику, но только смерть его соперника Урусхана позволила Тактамышу все же заполучить сарай. Тимур тогда усмехнулся. Может, он бездарен, только как полководец, а правителем станет неплохим. Вообще-то так и вышло. Тактамыш действительно сумел навести порядок в истосковавшемся по сильной руке сарае. Почти прекратились немыслимая вражда и резня, терзавшие левобережье Волги уже столько лет. Правда, на правом берегу оставался непокорный Мамай. Под рукой этого темника были огромные земли от Волги до самого Крыма. И князей он менял точно надоевших жен. Жен даже реже. Сначала Тактамыша выручало только то, что Мамаю было не до него, и Тамерлану тоже. Один пытался прибрать к рукам прекратившуюся подчиняться Русь, а второй пока воевал далеко от границ Белой и Синей Орды. А когда Мамай все же пошел на Русь, ему там почти свернули шею, Тактамыш успешно воспользовался бедственным положением соперника и доделал то, что не доделали русские полки. Мамай был разбит на голову и едва успел унести ноги в Кафу. Тактамыш хорошо помнил появление в своем стане купцов из Кафы. Они умели кланяться, как никто другой. Льстили, но льстили умело. Их слова не вызывало неприятного отторжения. Лесть лилась прямо в душу, обволакивала, убаюкивала. Но привыкший к восточной лести Тактамыш был осторожен. Он поставил условие принести голову сбежавшего Мамая. Брови сурожского купца чуть поползли вверх. — К чему тебе голова беглого нищего хана? — Хан! Я привез тебе то, без чего его голова не стоит и того блюда, на котором может быть преподнесена. Сурожанин слегка махнул рукой, и в шатер тут же внесли два больших мешка. Пришло время удивляться Тактамышу. Мешки были явно полны, слуги тащили их даже с усилием. «Что это?» И снова купец сделал знак слугам, на сей раз они исчезли, оставив один из мешков совсем рядом с сидящим ханом. Сражанин взялся за завязку, закрыв своим телом содержимое мешка от стальных, сидящих в шатре. Для этого он даже чуть распахнул халат. Шеи сидящих беков и мурс вытянулись из-за халатов, насколько это казалось возможным. Чуть отпустив завязки, купец открыл мешок, и Тактамыш увидел, что он полон золота. Но хитрый сурожанин сделал так, чтобы это увидел только сам хан. Остальным знать ни к чему. Тактамыш кивнул, и мешок сразу был завязан. Рожские купцы привезли вместо Мамая золото. Без него бывший темник действительно никому не нужен. Но значит ли это, что теперь платить будут Тактамышу? И главное, за что платить? Если они хотят просто свободно торговать на земле Орды, это одно. Но Тактамышу уже рассказали, что обещал разбитый Мамай. Мамай обещал своим заемщикам возможность самим вести весь пушной промысел на Руси и еще... Вот это было главным. Самим собирать с Руси дань. Потом, конечно, выплачивать ее хану, но с большими утечками в свои кошели. Тактамыш совсем не зря столько лет воспитывался у Тамерлана. Если кто и умел скрывать свои мысли, так это железный хромец. Хан ничем не выдал свои мысли, а они совсем не понравились бушуровскому купцу. Не ответил ни да, ни нет. но немного погодя отправил большое посольство в Москву через Нижний Новгород. Посольство, состоявшее из 700 человек, дальше этого города не двинулось. Послы вернулись оттуда с большими подарками, странным известием. Тогдамыш не слишком хорошо разбирался в делах Руси, да и вообще не очень любил наушничьи и играться спиной. Выслушав послов, он понял, что великий князь Руси как раз оказался среди таких игр. А вот теперь Тогдамыш с войском перед Москвой, в которой князя Дмитрия Ивановича, видно, нет. Никто не мог понять, зачем идти на вроде послушного князя, обещавшего платить дань сполна. Но хан пошел. Пошел быстрым налетом, словно желая кого-то наказать. Только кого? Рядом с ним все время два младших нижегородских князя, сыновья князя Дмитрия Константиновича. Они не подозревали, что у Тогдамыша все давно решено, и их собственная роль довольно незавидная. Сопротивление на Руси к Тогдамышу никто не оказал. Напротив, показали броды, сопроводили. Хан оценил хитрость рязанского князя Олега. Тот старательно провожал ордынское войско, только чтобы не свернул на его собственные земли. Его можно понять, сколько раз грабили, что кого хочешь провожать возьмешься, лишь бы шел мимо. А вот почему-то рядом нижегородские Василий и Семен. Этим-то что нужно в землях их родственника? Тоже желает убедиться, что Тогдамыш не пройдет мимо Москвы куда-нибудь к Литве. Стараются быть полезными, чтобы разорив московского князя Дмитрия Ивановича, не забыл их. Хан, конечно, не забудет, только еще не решил как. То ли башку с плеч, то ли отдаст на растерзание самому Дмитрию. В Москве разлад. В этом, конечно, виноват сам князь Дмитрий. Мог бы твердой рукой вырезать всех недовольных. В Орде с такими долго не возится. Если тебе не по нутру то, что творится рядом, то или уходи, или бери все в свои руки. Не можешь ни то, ни другое, тогда и ты не нужен. Князя Дмитрия надо еще учить править. Но пока дело не в нем. Слишком много вокруг развелось наушников, старающихся навредить своему князю. Конечно, ни Василий, ни Семен Дмитриевич не подозревали о мыслях хана. Даже то и дело, заглядывая ему в глаза, не видели ничего, кроме простого презрения и жестокости.